которая была женой другого. Под силу ли это ему? Неважно. Теперь все это неважно, потому что Анна твердо решила, что подчинится любому его решению. В эту минуту в хижину буквально вкатился один из ратников Майсгрейва. «Король! Сюда едет сам король!» Следом вошел Освальд Брук, еще какие-то люди. Лицо Оливера было неподвижно, словно сведено судорогой. Встретившись взглядом с Анной, он коротким кивком указал на дверь. Анна поняла, что у нее еще есть шанс избежать встречи с Эдуардом Йорком. Но как это сделать, чтобы люди Филиппа ничего не заподозрили? «Господь всемогущий! Король! Король скачет сюда, а я в таком наряде!» Она растолкала ратников и, выскочив из хижины, со всех ног бросилась к лесу и скрылась в орешнике как раз в тот миг, когда Эдуард показался на тропе. Солдаты Майсгрейва громогласно приветствовали короля. Испуганный угольщик повалился ниц, увлекая за собой остолбеневшего сына. Эдуард на ходу спрыгнул с коня, предоставив свите ловить его за повод. Его эскорт был невелик, и, оставив его, он, низко склонившись, вступил в хижину. «Государь!» Филипп попытался приподняться, но король мягким жестом не позволил ему сделать это. «Лежите, сэр, прошу вас!» «Ах, Майсгрейв, вы и представить не можете, как я несказанно рад, что слухи о вашей гибели оказались ложными!» Давно ли Эдуард Йорк слепо ревновал и бешено ненавидел рыцаря Бурого Орла? Теперь многие в его окружении завидовали тому, как король приближает к себе барона, как превозносит его и ценит. Даже ближайший друг и советник Эдуарда, лорд Гастингс, с тревогой поглядывал на Майсгрейва, чуя в нем потенциального соперника при дворе короля. «Государь, великая честь для меня, что вы прибыли навестить меня на одре болезни». «Поистине, одр». Эдуард оглядел закоптелый очаг, тростниковую крышу. «Мне непонятно было поначалу, почему один из моих приближенных предпочел эту хижину, тогда как мог бы разместиться в любом из моих замков. Но ваш оруженосец сказал, что вы в тяжелом состоянии и вас нельзя перевозить, так как рана требует покоя и еще раз покоя. Тогда я велел послать к вам итальянского лекаря. Говорят, он мертвых из могилы поднимает, но ваш юный оруженосец снова меня отговорил, да еще и сразил на повал, сообщив, что за вами ухаживает жена, и вам стало гораздо лучше. Что же это значит, милорд? Вы мой вассал, а я ничего не ведаю о столь значительном событии. Где же она? Я желаю ее видеть». Он огляделся, но кроме хлопочущей у огня старухи, никого не увидел. У этой старухи были колдовские прозрачные глаза, и король на мгновение замер, глядя на нее. Потом, словно очнувшись, полез в кошелек и бросил ей шиллинг. «Так где же она?» — снова обратился он к Майсгрейву. Филипп за это время успел собраться с мыслями. «Она вряд ли сможет выйти к вам, государь. Ее можно извинить. Леди Майсгрейв, спеша ко мне, захватила с собой всего одно платье». Эдуард захохотал, хлопая себя по бедрам. «Ох, если дама отказывается от беседы с королем только из-за того, что на ней неподходящее платье, это настоящая женщина».